Глава 23. Стоял, как пацан, под окнами и ждал не пойми чего. За спиной полным ходом шли разборки с крышей Шилова, который никак не хотел выплачивать свой долг. А я методично выкуривал сигарету за сигаретой, смотрел в светящиеся окна верхнего этажа и думал, что нужно умудриться уговорить Музу съехать. Пусть парни регулярно дежурят в переулке между зданиями Трех Тузов и Изюминки, а риск есть всегда. Еще пару лет назад, когда я выкупил небольшое здание рядом с кулинарией «Малышку», я планировал вести спокойный бизнес, тихо и мирно. Но дела шли не очень бодро. Я решил рискнуть всем. Нашел нужных людей, оборудовал цокольный этаж, привлек инвесторов. И сейчас казино в Трех Тузах приносит приличную прибыль. Вот только стоила ли игра свеч? Ведь за бабло и успех пришлось платить. Выбросил в урну очередную сигарету. А я же завязал с курением лет 100 назад. Так, баловался под выпивку, но очень редко. Но сегодня, кажется, полпачки уже стрельнул у парней из охраны. «Лука, да мы же договаривались!» — услышал я голос Валика. «Ты достал уже, Шилов!» Пробормотал я и оживился, когда понял, что свет на кухне Музы погас, а в комнате так и не загорелся. Значит, Юмелия Никоновна собралась домой. «Нет бабла, не играй». «Да есть у меня бабки, просто счет заморожен. Вот на неделе все откроют, и я принесу», — уговаривал Валик. А я отмахнулся от него, как от назойливого насекомого. Увидел, как по винтовой лестнице спускается Муза, а следом и ее матушка. «О, это не твоя девчонка?» — поинтересовался Валик. А я понял. Только идиот мог подумать, что Шилов не сунет свой любопытный, пусть и тупой нос в мои дела. К тому же я просчитался. Думал, парни успеют упаковать всех недовольных. Ну или Муза воспользуется внутренней лестницей, чтобы проводить припозднившуюся гостью, а не винтовой, которая превосходно просматривалась с улицы. «Слушай, это же дочка старика Малышку!» Валик совершенно не осознавал, что своим любопытством губит свою шкуру. «Заткнулся и свалил!» — рявкнул я. И ребята увезли Шилова и его приятеля, возомнившего себя крутыми. Вот только противное чувство заскребло по затылку. Шилов пусть и не мог навредить Музе, но был способен подгадить, просто из вредности или в попытке аннулировать карточные долги. Тем временем Муза обняла мать, что было весьма неожиданно. Ведь я прекрасно знал об их натянутых и неровных отношениях. Юмелия Никоновна села в подъехавшее такси, а Муза поднялась по лестнице и, не глядя в мою сторону, скрылась в своей квартире. Я рванул к машине такси, которая словно нарочно не торопилась уезжать. Матушка Музы, выражаясь языком военных, пообещала мне стратегически важные сведения. «Угостишь рюмочкой чая?» Подмигнула женщина, когда я наклонился к опущенному стеклу пассажирской двери. «Думаю, Кузьмич вас без ужина никуда не отпустит». Широко заулыбался я, придерживая двери для моего двойного агента. Расплатившись с таксистом за ложный вызов, повел будущую тещу в ресторан. И как только двери вип-кабинки отсекли нас от шума общего зала, требовательно посмотрел на женщину. «И не стоит так зыркать, Луняша». Хмыкнула Юмелия Никоновна, а я скривился. Нервы грозили вот-вот сдать окончательно, а я все барахтался в полном и безнадежном дерьме. «Как она там?» — выдохнул я, интересующий меня вопрос. «А знаешь, вот очень даже неплохо», — порадовала меня теща. Смеется, шутит, вещи собирает. Я так поняла, успела на поезд купить билет в один конец. Словом, готовится к длительному путешествию. «Хреново», — пробормотал я, проводя ладонью по глазам. «Кажется, нужно поспать хоть пару часов, пока меня не срубила усталость». «Потерпи немного, Луняша», — серьезно произнесла Юмелия Никоновна. «Еще денек-другой, и Музе надоест ее свобода. Я знаю, о чем говорю». «А мне казалось, что за это время я свихнусь и окончательно слечу с катушек. Где, мать вашу, взять мне терпение на эти пару дней?» «Завтра она узнает, что Изюминка продана», — напомнил я тёще. Саша попросила взять эту задачу на себя. «Вот и отлично. Выпей успокоительный чай. я тебе давала. И жди. Муза должна примчаться, чтобы снять твой скальп», — порадовала Юмелия Никоновна. «А если не придет?» — высказал я свое предположение. «А куда она денется?» — улыбнулась женщина. «Главное, Луняша, не сдавай позиций. Ну и, разумеется, не буянь. Кстати, цветы ей понравились». «Намек?» — улыбнулся я в ответ. «Он самый», — кивнула Юмелия Никоновна. А я тут же вынул телефон из кармана пиджака и торопливо набрал сообщение. «Цветы ей понравились. Значит, будут Музе цветы». Рано утром я спустилась в кулинарию. Пашка уже суетился за прилавком. Иногда мне казалось, что парень живет здесь, а не мотается каждый день на другой конец города, чтобы переночевать. Не успела я поприветствовать друга, как в стеклянную дверь с улицы кто-то постучал. «Паш, скажи, что мы еще закрыты», — попросила я сотрудника, стоя спиной к входной двери. «Я бы с радостью, Муза Эдуардовна, да боюсь, они не за тортом», — хмыкнул Павел. Я обернулась, ведомая любопытством. Два молодых человека в униформе и ярких разноцветных кепках стояли на крыльце изюминки. В руках они держали огромные корзины с цветами. Пашка приветливо распахнул двери ранним гостям. «Муза, малышка?» — вежливо поинтересовался один из курьеров. Пришлось кивнуть. Почему-то у меня не имелось ни капли сомнений, кто именно был отправителем шикарных букетов. Парни вошли, поставили корзинки к моим ногам и вышли. Спустя пару минут курьер вернулись с очередными такими же огромными корзинами. Курьеры еще не единожды посетили торговый зал моей кулинарии, принося ярко-красные розы на длинных стеблях. Все помещение оказалось заставлено этой красотой, и я, скорее всего, была бы безмерно рада такому знаку внимания, если бы цветы прислал кто-то другой, а не демон. Записок в этот раз не было. Но мне они были не нужны. Кто же еще мог додуматься с таким королевским размахом напомнить о своем существовании? «Куда поставим?» — задумчиво поинтересовался Павел, пытаясь хотя бы составить корзины вдоль стены, чтобы не мешали покупателям подходить к витринам. «Оттащи их на улицу», — решила я. «Пусть прохожие разбирают. Мне эти веники и даром не нужны». Пашка, если и удивился, то вида не подал. Попросил Витю помочь. А я трусливо спряталась в своем кабинете. Мне нужна была всего минутка, чтобы передохнуть. Буквально один глоток воздуха, и я вновь вернулась в строй. Но на пороге моего кабинета появился незваный гость с толстой папкой в руках. Гость, вернее, гостья, выглядела шикарно. Строгий брючный костюм и красиво уложенные волосы буквально кричали о том, что их хозяйка знает себе цену. Но не внешний вид женщины поверг меня изначально в шок, а потом в дикий ступор, а небольшой, аккуратный животик, видневшийся под строгим пиджаком. Женщина была беременна, и я бы поздравила ее с грядущим пополнением, не будь она той самой дамочкой, с которой я застукала демона полгода назад. И даже я с моими минимальными знаниями в математике могла легко сложить 2 и 2. И получить Луку Ильича как потенциального отца ребенка. Но на этом сюрпризы не закончились. Дамочка с вежливой улыбкой на красиво накрашенных губах раскрыла папку и положила ее передо мной на стол. «Прошу ознакомиться, Муза Эдуардовна». Деловой тон ранней посетительницы заставил мой мозг перейти в рабочий режим. «Право собственности на все здание, включая квартиру, в которой вы проживаете, а также на бренд «Изюминка», переходит в единоличное пользование Демоненко Луки Ильича. Мы не возражаем, если вы будете и дальше занимать должность управляющей. Однако все же некоторые изменения будут внесены. Я буду следить за вашей бухгалтерской документацией, и вы сможете больше времени посвятить производству готовой продукции». «Значит, Чиполлино купил изюминку, прислал свою протеже с такими новостями, еще и планирует, что я буду горбатиться во благо его бизнесу?» — процедила я. Меня не заботило то, что я была одета в удобную футболку и легкие шорты. Пусть моя рабочая одежда и была укрыта длинным фартуком до самого пола, но заботило то, что демона может не оказаться в такую рань в ресторане. Моя душа жаждала мести и крови одного конкретного человека.